Ну, коли про девок все выяснили, давайте нашей царицей да ее подружками займемся. Еще раз говорю, смотреть, запоминать, чего захотите, спрашивайте, только руками не лапать. Мы прекратили цапаться и послушно кивнули. Опыт общения с бабкиным колдовством имелся у обоих. Митю в щенка и петуха превращали, меня в барана, зайца и даже, стыд-позор, в двоюродную сестру нашего гороха, царевну Марьяну. Ныне, кстати, счастливо проживающую с законным мужем где-то на стыке польско-литовско-русской границы. А ведь помнится... Как в чистом колодце небо с водой сходится, так на дне болотца нечисть всякая водится, — распевно начала бабка, и мы притихли уже окончательно. Митька из суеверного страха, а я по причине отчаянного любопытства. Вот выйду на пенсию, вспомню все, возьмусь, обработаю, да и пущу в печать сборник лучших заклинаний старорусской прикладной магии от самой Бабы-Яги. Тираж будут расхватывать, как горячие пирожки в новогодние гуляния. Три девицы под окном, внутри бани голиком, мылись, парились, разговаривались. Кто про что мечтал, кто про что молчал. Отведи нас, вода, до начала начал. Хор с пополю прыскает, рысь по лесу рыскает. А ты дунь горячо, а ты плюнь через плечо. Раскрывай, вода, свои не вода. Середину я успешно пропустил, обидно, но Яга никогда ничего дважды не повторяет и записывать в блокнотик не позволяет. А над водной гладью в блюде действительно заклубился пар с явным запахом березовых веников. Из этого пара вполне себе слепились три женские фигуры со смазанными лицами, одетые, в чем мать родила. Впрочем, опознать всех не представляло сложности. Царица была самая высокая и широкоплечая, маняша ниже всех, но шире в бедрах, моя Алена — идеальная золотая середина. Красивая! «Чего губы раскатали, охальники?» — беззлобно вернула нас в реальность глава экспертного отдела. И вовремя, потому что у Мити уже слюна побежала. «Вы не на прелести, девичьи, облизываетесь, а по делу ситуацию наблюдайте. Она царица, кажись, на лавку легла. Женка твоя ей спину мылит, туда-сюда мочалкой водит, от затылка вплоть до...» «Еще бабуль!» — не выдержал Митька. «Да чё ж срамотища-то интересная!» Я не сильно дал ему по шее, и в этот момент изображение затрясло. Фигуры словно бы задергались, как при ускоренной перемотке фильма, и Яга быстренько плеснул на поднос синюю жидкость из пузыречка. Все чудесное изображение вмиг стало ультрамариновым, зато четким и без ряби. «Смотрите-ка, стало быть, вот в этот момент змей лютый баньку когтишами подхватил, да и в небеса поволок. Бедные девки, а?» «Ну, не знаю». Митяй фыркнул первым. Я вновь поднял руку для подзатыльника, но, не удержавшись, хихикнул сам. Минутой позже мы уже все трое, не стесняясь, ржали, как сумасшедшие, глядя на то, как смешно, нелепо и прикольно катаются внутри бани три девицы, поскальзываясь на мыльном полу, сбивая друг дружку и летая от стенки к стенке в тазиках. Нет, им там было горе, спору нет, но нам тут никакого кина не надо. «Кобели вы все и есть!» — отсмеявшись, заявила Баба-Яга и добавила в тающее изображение пригоршню белого порошка. Фигуры замерли. Было заметно, что они к чему-то прислушиваются. Потом вроде как открылась дверь, и в помещение вошел мужчина. Причем вошел меньше, чем на пару секунд, потому что почти сразу же был атакован тремя деревянными тазиками и вылетел обратно. Да, наши девчата умели за себя постоять. А потом изображение резко пропало. «Что, все, что ли?» — обиженно надул губы наш младший сотрудник. «А продолжение где?» «Видать, все», — развела руками наша домохозяйка. «При всем деле только вода и была в свидетелях. Чего не знает, врать не станет, чего не видел, не покажет». «Значит, сразу после этого Лидия, Алена и Маняша вышли из бани», — предположил я. «Это логично, чего им там сидеть? Наверняка они попытались разобраться с похитителем и вырваться на свободу». «Из змеевого логова не сбежишь, соколик». «Тогда надо готовить диверсионный отряд, идти туда и вызволять наших силой». «Все верно. Да только туда. Энд куда?» «Я думал, вы знаете». «Не знаю», — повесила нос бабка. «От те крест не знаю. Не приходилось на узкой тропиночке сходиться. Однако мыслишка есть одна. Да только опасная». Можно подумать, хоть когда-нибудь было иначе. Разумеется, я сразу подтвердил, что ради спасения своей молодой супруги пойду хоть на край света. Ну, если до кучи надо спасти одну царицу, одну крестьянку без коровы. Ой, ладно, почему нет? Митеньку с собой возьмешь? Так я завсегда с радостью. Меня ж хлебом не корми, дай на задание опасное сходить с Никитой Ивановичем. Когда еще шанс появится буйну голову сложить? «Под землю пойдете», — предупредила Ига. «В царство темное, глубокое. Куда живым с этого свету ходу нет. У меня там есть три сестрицы, покойницы». Наш младший сотрудник без предупреждения ушел с лавки в обморок, лбом в пол. «Все так же мертвецов боится, дурашка. Я тебе, Никитушка, вещицу заветную дам, рушник, то есть. Будешь умываться завсегда и им утирайся. Да только смотри, в царстве подземном ничего не ешь и не пей, иначе дороги назад не будет». «Бабуль, вы не нагнетайте так уж», — попросил я, похлопывая Митьку по щекам. «Уже одного сотрудника потеряли. Куда его в таком виде потащу?» «Да конца за тобой побежи, так и пес верный». «Протестую», — только и успел сказать мигом пришедший в себя Митя. Саму суть протеста он озвучил нам уже возмущенным лаем. Передо мной сидел здоровенный дворовый пес, бело-черно-рыжий, лохматый, и только знакомые голубые глаза с длиннющими ресницами выдавали в нем младшего сотрудника нашего отделения. «Бабуль!» — строго попросил я. Яга цыкнула зубом, и дворняга тут же превратилась в нашего прежнего Митю. Он показал бабке язык, нахально улыбаясь, попытался почесать себя левой ногой за ухом на собачий манер и... «Чё это, кажись, заклинило меня?» «Энт тебя Господь наказал, чтоб не издевался над старыми людьми!» — фыркнула бабка. «Никита Иванович, отец родной! Ногу из-за башки вытащить поспособствуйте!» Я сдвинул брови, уперся левой рукой ему в лоб, а правой потянул за лапоть 45-го размера. «Ай! Сломали! Али ничего так?» «В Индии йоги две ноги таким образом закидывают, и ничего, только духовный рост прет. Собирайся, Мить, служба ждать не будет». Наш умник встал, поизображал головную боль, хруст в шее, хромоту, растяжение связок, понял, что не прокатит, и быстренько метнулся во двор выпрашивать у стрельцов пищаль в долг до вечера на задание. Баба-яга неделикатно захлопнула дверь за двухметровым героем и обернулась ко мне. «Слушай сюда, участковый, в царство подземное я вас самолично доставлю, но там, на месте, уж все своим умом решай». «Бабуль, вы за меня не пере...» «Цыц!» — беззлобно попросила глава нашего экспертного отдела. «Дело одно тебе знать следует, а как сказать не ведаю, стесняюсь, а?» «В смысле?» «Молодая была, глупая, нагрешила изрядно. А у тебя чего, внебрачных детей ни разу не было, что ли?» Честно говоря, после таких ее слов мне понадобилось сесть. «А бабушка-то у нас, оказывается, полна сюрпризов». «Ничего тебе больше не скажу. Сам все поймешь», — твердо решила Яга. «Иди уже. Вон она, только рушник с собой возьми». «В смысле?» «Ай же ты, неуч, ну, ширинку возьми». «Чего?» «Полотенце», — окончательно потеряла терпение моя домохозяйка, швыряя в меня широкую полосу плотной белой ткани с вышитыми петухами. На минуточку мне стало стыдно. Далеко не все древнерусские слова имеют такое же значение в моем мире. Ладно, как-нибудь справимся. Главное... Минуточку. А что я, собственно, должен сделать там, в подземном мире? Так сколько ж можно твердить, Никитушка, информацию, ее злодейку раздобыть, все, что этого змея касаемо, откуда взялся, где живет, какую силу имеет, что боится, где смерть свою прячет, нам все знать надобно. Я козырнул, вытянувшись в струнку, хотя начальник отделения никак не эта милая старушка с кривым зубом и бородавкой на носу, но именно бабка порой натягивает вожжи так, что с ней спорить проще застрелиться. И это еще самый безобидный вариант. Провести остаток жизни, превращенным в табурет или лапоть, по-моему, куда хуже.